Который всегда с тобой. Сентябрь сладок, как папиросный дым. У каждого есть свой метод, и я знаю твой. Чужое дыхание на чьем-то плече, когда оно было твоим. Будь один, если хочешь быть молодым. Запомни, будь один, если хочешь быть молодым. Будь один, если хочешь быть молодым. Сладок празднует ночь без конца. Белый стол, чай. Пурпурное вино я знал того, кто знал ее, но я не помню.